Разъехавшись снова на известное расстояние, шесть путников двинулись по этой равнине с удвоенной внимательностью, но совершенно уже без пути, наугад. Марианна и до переезда через реку почти не говорила, а теперь она умышленно отъехала подальше от Андрея, боясь, чтобы тот не нарушил молчание. Расположение ее духа становилось мрачнее и мрачнее. Неожиданная счастливая находка места стоянки Тамары подняла было сразу в ней всю энергию и зажгла уверенность и надежду, что враг будет настигнут немедленно. Но с исчезновением следов его коня, с потерей за лесом всякой путеводной нити, надежда ее рассеялась и погасла среди диких безлюдных пространств, а вместо нее закралось в душу отчаяние. Ничего почти не делая и не соображая, панна Полковникова ехала машинально, без цели, куда-то в туманную, безмолвную даль, давившую ее своим мертвым однообразием. Усталый конь ее не чувствовал ни шпор, ни удил, то бежал ленивой рысцой, то шел даже шагом. Луна стояла почти в зените. Время было за полночь. Углубляясь в самое себя, Марианна не заметила, как конь ее пошел словно бы под гору и зачастил рысью. Но когда он неожиданно остановился и как-то особенно захрапел, обнюхивая с тревогой воздух, она вдруг очнулась, натянула удила и осмотрелась. Местность представляла чуть заметную котловину с какой-то зарослью, вырисовывавшейся темными пятнами в глубине. Справа и слева двигались к ней две тени. В них Марианна угадала своих спутников и ободрилась. А ободрилась главным образом тем, что не сбилась с пути и удержала взятое направление. Она ударила шпорами коня, и благородное животное двинулось вперед. Но не покорно, а с какой-то мятежной горячностью, то бросаясь в сторону, то поднимаясь на дыбы. При приближении к зарослям Марианне почудились какие-то странные звуки. Они походили не то на храп, не то на какое-то ворчание. Она насторожила свой слух, но конь не стоял, не давал ей прислушаться, а метался и пятился назад, приседая на задние ноги. Больших усилий стоило ей сдвинуть его с места. Да и то конь рванулся только тогда, когда и другие всадники к нему подскакали. С пистолетом в руке, с кинжалом в зубах, вылетела первая Марианна на небольшую прогалину, казавшуюся белым пятном среди темных кустов. При ее появлении несколько теней шарахнулось испуганно в ближайшие кусты, но большинство их осталось неподвижными пятнами на всем протяжении этой площадки. Марианна всмотрелась в эти пятна, и ужас оледенил ее члены. Перед ней в беспорядке лежали полуизглоданные, полуразложившиеся тела убитых. Подъехали ближайшие спутники, начали осматривать эти трупы. Оказалось, по сохранившейся одежде и оружию, что меньшая часть их были казаки, а большая – московские стрельцы. Очевидно было, что московский отряд, по всей вероятности многочисленнейший, напал на небольшую кучку казаков и истребил ее в неравной битве до единого. «Это бывший отряд Мазепы», — произнесла глухо Марианна, оглядывая с гневом эту страшную картину. «Да», — согласился Андрей. «Я вот по этому несчастному», — указал он на один обезглавленный труп, «узнаю, что это была команда Мазепы. Еще в замчище пана полковника поразил меня его странный наряд. Желтые штаны и зеленый жупан с синим поясом. Вот они, видите? Покойник был не простой казак, а приближенный Мазепы». «Да, нет сомнения, что это отряд Мазепы», — продолжала после некоторой паузы убежденно Марианна.